а другой аккомпанировал на фортепиано. А как Сорокин изображал всех на гитаре? Как же нам было хорошо вместе, милый мой. Как вы там? Где будете веселиться и дурачиться в этот Новый год? Без меня. А что вы устроили на мои именины? Вся улица сбежалась на тот оркестр из тазов и кастрюль, рюмок, подвешенных за ножки, на веревку, гребешков с папиросной бумагой, бутылок, по-разному наполненных водой. Это был лучший концерт в моей жизни. Друзья мои далекие, как же я вас люблю. Только сейчас это поняла. В Принтемпс устала, вернулась на такси. В магазине я случайно увидела себя в зеркале рядом с другими женщинами и показалась себе неестественно мертвенно-бледной. Сейчас в прихожей снова смотрела на себя. Какая стала некрасивая. Губы распухли, нос заострился, дутловатое лицо, глаза, как у совы, живот твердый, как орех. Иосиф подошел сзади, обнял, посмотрел на нас в зеркало и сказал: «Как ты похорошела». Бывают ужасные дни, когда просто все из рук вон. День начался с того, что разбила чашку. И уже не верится, что на счастье.